Глава третья. Как только приборы показали первую остановку сердца, Анастасия сразу бросилась звать заведующего отделением, который сегодня, слава богу, тоже был на дежурстве. В противном случае шансов откачать этого уголовника не было бы никаких. А как бы ей тогда влетело за смерть подопечного, даже сложно и представить. И чего все с ним так носятся? Насколько Настя успела услышать, его собираются судить за убийство. Так зачем вообще прикладывать столько сил и средств, чтобы спасти жизнь такому... Девушка даже не могла подобрать слов. Санитарку просто приводило в неописуемое бешенство то, что ее бабушка, умирая от инсульта, полтора часа ждала карету скорой помощи, а в итоге она перестала дышать в приемном покое, потому что в ближайшей больнице не нашлось свободных операционных столов. А этого урода доставили персонально к ним в клинику, лишь бы его мог прооперировать лично Михайлов. Ну разве это справедливо? От таких мыслей девушке захотелось громко-громко закричать на всех окружающих ее коллег. Они что, не видят всей абсурдности этой ситуации? Почему какой-то убийца получает такую высококвалифицированную медицинскую помощь, на которую даже ни один из лечащих его людей, что бегают сейчас вокруг этого отброса, не сможет рассчитывать за просто так? Несправедливо! Анастасия продолжала бежать рядом с каталкой, держа стойку с капельницей, от которой пациента почему-то забыли отключить. Но выгадать на бегу свободную секунду для этого было просто невозможно. Под тяжестью своих мыслей девушка совсем забывала следить за тем, куда ее несут ноги. Так что совсем не мудрено, что она не успела сориентироваться, когда бегущий впереди медик немного замедлился. Санитарка со всего маху налетела на спину заведующего отделением. Стойка с капельницей с грохотом упала на пол, шлепнув пакетами с раствором по кафелю, а катетер вырвала из вены пациента, отчего по его руке заструилась темная, чуть ли не черная кровь. «Твою мать, Сафронова! Ты что, совсем ослепла?» «Простите», — испуганно залепетала Настя, уже представляя размер проблем, которые она только что нажила себе. «Бог простит! Да уйди ты уже отсюда со своей капельницей! Она ему уже без надобности! Бегом на пост! Там сейчас никого не осталось!» Остановившаяся посреди коридора девушка от обиды и злости на себя чуть не всхлипнула. «Вот ведь клуша!» Замечталась совсем. Она стояла и провожала спину удаляющихся коллег, глядя, как они входят в так называемую красную зону, которая представляла собой прямой, как стрела, коридор прямо до операционных блоков. И тут произошло необъяснимое. Пациент вдруг выгнулся на каталке, как от сильнейшего эпилептического спазма, а потом сел, запрокинув голову к потолку, и начал содрогаться всем телом. Он начал издавать какие-то оглушительно громкие звуки, что разносились по коридорам клиники звонким эхом, отражаясь от стен. Далеко не сразу, но Настя осознала, что он просто хохочет, хохочет, дико, страшно, исступленно. В этом чудовищном хохоте не было ничего даже отдаленно человеческого. Он больше походил на демонический смех, в котором девушка слышала отзвуки скулежа умирающих собак, истеричного детского плача и карканье кладбищенских воронов. Врачи и младший персонал, что споро катили койку с бездыханным телом, от неожиданности отпрянули от него, хватаясь кто за сердце, кто за голову. Сам заведующий отскочил на полтора метра, совершив прыжок, достойный бывалого спортсмена, и уронил свои очки. Никто из них явно не ожидал ничего подобного от человека, который находился в состоянии клинической смерти. Анастасия не успела понять или осознать, как оказалась на коленях. По ее щекам текли слезы, а грудь судорожно затряслась, пытаясь вытолкнуть задержавшийся в ней воздух. Девушке стало страшно. Ужас по-настоящему сковал ее сознание, лишая даже малейшей возможности мыслить. Такой страх мог испытать только человек, который на короткий миг сумел заглянуть за грань, что отделяет жизнь от смерти. Сознание санитарки моргнуло, как выключающийся телевизор, и потухло, спасая ее психику от еще больших потрясений. Меня куда-то везли, непрестанно поминая, что если я загнусь, то им всем главврач пооткручивает головы. А я даже не имел возможности умилиться такой трогательной заботе обо мне. А так хотелось вставить какую-нибудь едкую шутку, вы не представляете. Когда кто-то из медиков споткнулся и упал, выдрав у меня из вены катетер, я остро захотел выматериться, но снова не сумел даже разлепить губ. «Твою мать, Сафронова, ты что, совсем ослепла?» Голос, обладатель которого не попадал в поле моего зрения, по-видимому, отчитал свою неуклюжую коллегу. «Я... простите...» Донеслось откуда-то с другой стороны жалкое лепетание. «Хм, какой знакомый голос. Где же я его мог слышать? Бог простит! Да уйди ты уже отсюда со своей капельницей! Она ему уже без надобности! Бегом на пост! Там сейчас никого не осталось!» «Что, и все? Да это ваша Сафронова мне чуть в вену наизнанку не вывернула, а в ответ получила только жалкое «ослепла?» Будь моя воля, я б высказался в ее адрес куда как более резко. Черт, как жаль, что меня такого мертвого никто не спросил. Кстати, я не то чтобы сомневался в профессионализме здешних врачей, уж живого от мертвого они отличить смогут точно, но все же не до конца принимал тот факт, что я умер. Нет, конечно, этот мой внезапный паралич явно намекал, что со мной что-то не в порядке. Но ведь я же был в сознании. Что бы тут со мной ни происходило, это было чем угодно, но только не смертью. Или все-таки смерть. Ведь что я о ней знаю? Может, все мертвые так и лежат, слыша все, что происходит вокруг, и все видя из-под полуопущенных век, а их потом кладут в гроб, накрывают крышкой, зарывают в землю, и для мертвецов наступает вечный покой, которым они наслаждаются, ощущая, как могильные черви по миллиметру пожирают их плоть. Бррр, ужас-то какой! Но при всем при этом страха почему-то не было. Скорее меня одолевало любопытство, чем же все закончится, сумеют меня откачать или нет. И даже моя проклятая ломка куда-то отступила, перестав терзать нескончаемыми спазмами, без которых я уже и не помнил, как ощущается жизнь. Так что я, можно сказать, почти наслаждался этим своим состоянием. Внезапно моей коже коснулась капля силы. Маленькая, совсем ничтожная, по сравнению с целыми гейзерами, которые я привык поглощать, убивая людей. И уж тем более, эта песчинка не могла сравниться с огромными океанами энергии, выплескиваемыми после чьей-нибудь тяжелой и мучительной смерти. Но даже эта кроха все же была самым радостным и самым светлым событием, которое я только испытывал в своей жизни. Мой дар сразу же отозвался на нее, включаясь подобно огромному промышленному насосу. Видимо, наша процессия сейчас оказалась где-то на подходах к операционным, где нередко случалось умирать людям, и здесь в воздухе было разлито некоторое количество эманаций смерти. Их я сейчас и тянул со всех концов, пытаясь наполнить свой неимоверно огромный резерв. Когда-то нескольких минут прогулок по хоспису, где в воздухе были разлиты немногим большие объемы энергии, хватало для того, чтобы наполнить меня под завязку. Сейчас же я ощущал это количество лишь ничтожной каплей в себе, соизмеримой по объему со стаканом воды, вылитым в гигантскую пустую цистерну. Но все же я не останавливался ни на секунду, впитывая каждую кроху силы, которая была в этих стенах. Ее было настолько мало для моего развившегося дара, что я ощущал себя просто измученным жаждой путником, на язык которого падала мельчайшая водная взвесь, едва ли более плотная, чем обычный туман. Однако я был несказанно рад и этому. В какой-то момент я почувствовал, что снова могу шевелиться, и это осознание, а также радость от того, что во мне снова есть хоть жалкие крупинки, но все же силы, затопили мой разум неописуемой эйфорией. Кажется, я даже закричал. Или засмеялся, не помню точно. В памяти отпечатались лишь шокированные лица медиков, что прыснули от меня в разные стороны, как мыши от веника. Было так здорово и прекрасно, что казалось, будто я — это целый мир, центр Вселенной и вообще пуп всего мироздания. Ошарашенный и испуганный вид врачей как бы намекал мне, что они подобного мнения не разделяют. Но разве кому-то интересно, что они там себе думают? Мне стало так хорошо, что вскоре я упал обратно на подушки и забылся долгим и глубоким сном. Настоящим сном, без сновидений, без галлюцинаций, рожденных болезненным бредом, и без медикаментозной накачки. Впервые с того дня, когда меня прошили несколько очередей из автоматов, я, наконец, смог нормально уснуть. Дальнейшие несколько дней совсем выпали из моей памяти. Я просто спал, будто медведь в зимней спячке, изредка прерывая сон лишь на приемы пищи, не разлепляя глаз, но все-таки большую часть времени меня вскармливали глюкозой внутривенно. Даже гигиенические процедуры над моим безвольным телом не были способны меня пробудить. Вполне естественно, что в таком состоянии ко мне не пускали никого из посторонних, ни полицию, ни дознавателей. И даже извечный круглосуточный караул был выставлен прочь из палаты. Когда я все-таки очухался, то вообще сначала не понял, где нахожусь, поскольку антураж вокруг меня заметно изменился. Исчез телевизор из палаты, не было больше наручников, отсутствовала ширма, за которой неизменно дежурили полицейские. Зато всевозможных медицинских аппаратов, назначение которых мне не было понятно, даже приблизительно, только прибавилось. Я стал с любопытством осматриваться и обнаружил неподалеку от своей койки девичью фигурку, что с ногами забралась на небольшое кресло. И теперь, свернувшись в не самой удобной на вид позе, беспокойно дремала. «Эй! Эй! Девушка! Доброе утро! Ну, или день! Девушка!» Я чуть повысил голос, потому что мои тихие реплики оставались совсем без внимания. И только после более громкого окрика неизвестная сиделка зашевелилась. Она опустила ноги на пол, откинула с лица длинные темные волосы и уставилась на меня осоловевшим сонным взглядом, будто тоже не совсем понимала, кто она и где находится. И только сейчас я узнал ее. Это была Анастасия, одна из санитарок, приставленных ко мне. «А? Что? Я не сплю». «Настя, а где я? Почему меня увезли из палаты?» «Вы в интенсивной терапии. У вас несколько раз останавливалось сердце, поэтому распорядились перевести вас сюда». Санитарка отвечала на чистом автопилоте, кажется, даже особо не понимая, кто ей задает вопросы. Но далее, по мере того, как ее глаза приобретали осмысленное выражение, эмоции девушки начинали приобретать оттенки страха, неприязни и даже какого-то отвращения. Хм, странно. Ладно, неприязнь. Ее в этой девушке изначально было в достатке. Но остальное... Словно в ответ на мои невысказанные опасения, санитарка выбралась из кресла и стала пятиться спиной к выходу, не сводя с меня полубрезгливого и одновременно испуганного взгляда. Будто бы перед ней был не пациент, а, я даже не знаю, вздутый пожелтевший труп. «Настя, а ты далеко собралась?» — предпринял я попытку ее остановить. «Может, останешься, и мы немного поговорим?» «Нет!» — почти выкрикнула она, и, одним махом преодолев расстояние до выхода, выскочила за дверь. «Мда, что ни день, то сплошной праздник. Неужели я, пока был без сознания, успел что-то эдакое натворить, что перепугал весь персонал?» В памяти, словно эпизод полузабытого сна, вдруг всплыли коридор, каталка, лица перепуганных врачей, крохи разлитой в воздухе силы, помрачающая разум эйфория и чей-то дикий необузданный хохот. «Матерь Божья! Это же был мой хохот! Вот дерьмо! Неудивительно, что она от меня шарахнулась, как от привидения. Все-таки не каждый день люди после остановки сердца вскакивают с дьявольским смехом, будто только что услышали анекдот от сатаны. Интересно, а Марина также от меня сбежит, как и ее подруга? Пока я раздумывал над тем, как сильно успел накосячить и каковы могут быть последствия для меня, дверь в палату тихонько приоткрылась. Внутрь заглянула белокурая девица, в которой я почти с радостью узнал Маришку. Легка на помине. Судя по легкому сквозняку любопытства, что донесся до меня, эту девушку так просто было не испугать. И она вовсе меня не собиралась избегать, как я того опасался. От осознания этого факта на душе немного потеплело. Все-таки каждому, даже такому злобному некроманту, как я, хочется немного простого человеческого общения, а не изматывающих нудных бесед с дознавателем. «Сергей, доброго утречка! Давно не виделись. Точнее, виделись, но вы постоянно спали». Маришка просто лучилась позитивом и явно была рада видеть меня в добром здравии. Ладно, пусть еще не в здравии, но хотя бы просто в сознании. «Здравствуй, Марина. А что, сейчас утро?» «Здорово, значит, я проснулся как раз к завтраку». Санитарка хихикнула над моей незамысловатой шуткой и быстренько уселась в то самое кресло, откуда так поспешно ретировалась ее напарница. «Сергей, скажите...» Она предпочла не разводить долгие политесы и спросить прямо в лоб. «А что здесь произошло 3 дня назад?» «Ого, значит, я уже 3 дня тут плющусь. Интересно». Я попытался заглянуть внутрь себя и обнаружил там маленькую каплю силы, что лежала там подобно крохотному драгоценному камню на огромной бархатной подушке небытия. Видимо, мой дар прочухал, насколько это хреново, когда загибаешься от отсутствия даже частички энергии, и решил вновь обретенное богатство законсервировать, а не расходовать бездумно. Несмотря на то, что до выздоровления мне было еще очень и очень далеко, дар, как это было раньше, не пытался израсходовать всю доступную силу на исцеление, а занял эдакую выжидательную позицию, пытаясь вместе со мной пережить голодный год. «Не знаю, Мариш». Я вздохнул так тяжко и преувеличенно тяжело, что в первую секунду даже побоялся, что я переигрываю, и что девушка ни на секунду не поверит в мою грусть-тоску. Однако она внутренне никак не продемонстрировала недоверия, а даже наоборот, зажглась толикой сочувствия, отчего мне стало даже стыдно ее обманывать. Но сказать правду я не мог, поэтому приходилось изображать из себя актера погорелого театра. Последнее, что я помню, это как я засыпал, а дальше просто темнота без какого-либо намека на просвет. И вот я открываю глаза уже в другой палате, а тут еще твоя подруга, когда я попытался с ней заговорить, просто сбежала, как от прокаженного. Это я должен спросить, а что произошло-то? Услышав мой маленький экспромт, девушка начала излучать одновременно и жалость, и огорчение. Последнее, по-видимому, от того, что ей очень хотелось услышать от меня о событиях той ночи. Она пододвинула кресло поближе и ободряюще коснулась моего плеча. «Не переживайте, Сергей, ничего такого не произошло. Просто ваша странная реакция перепугала всех присутствующих на этаже». «Какая реакция?» «В принципе, я и так прекрасно помнил, какая, но для амплуа беспамятного больного приходилось играть до конца». «Ну, я сама не видела, но люди говорят, что вы вскоре после остановки сердца пришли в себя и начали смеяться, как сумасшедший». «Серьезно?» Я попытался изобразить максимально искреннее удивление, на какое только был способен. «Господи! Неудивительно тогда, что Анастасия меня старается избегать. Она и раньше-то не очень меня жаловала». «Знаете, тут дело даже не в этом». Марина понизила голос до шепота, словно опасалась, что ее подруга будет стоять под дверью и подслушивать. «Просто Настя тоже была там, и она от вашего смеха, ну, в общем, сомлела». «В обморок упала, что ли?» Вот тут мне уже не пришлось изображать удивление, потому что оно было вполне натуральным. «Похоже, мне надо срочно ввалить из этой больницы. Я уже и так здесь наследил по самое не хочу». «Ага, типа того. но не переживайте, это она просто впечатлительная». Кивнув серьезным видом, я еще некоторое время порасспрашивал Марину, пытаясь выведать, какие слухи обо мне теперь ходят по больнице после этого инцидента. А потом уже она захотела у меня кое о чем спросить. «Сергей, всегда хотела спросить вас, а откуда у вас такие странные шрамы на руке?» Она кивнула на левое предплечье, которое носило следы моих неудавшихся экспериментов по покорению собственной боли. «А, это? Да так, суслика ловил, а он в нору шмыгнул. Я туда руку сунул, а их там целая орава. Вот и покусали меня». «Вон оно что. Понятно». Несмотря на очевидную абсурдность моего ответа, санитарка никак не отреагировала на него. Она вообще словно бы пропустила его мимо ушей, покивав больше для приличия. И вскоре я понял, почему. Это была лишь формальная прелюдия, эдакий вежливый переход на личную тему, предшествующий тому, что на самом деле ее интересовало. «А можно вам еще задать вопрос?» Девушка немного потупила взгляд, будто бы смущаясь. Но на самом деле это была просто женская уловка, призванная загнать мужчину в угол, чтобы он не смог ответить ничего иного, кроме как «Конечно, спрашивай». Мне была видна насквозь эта игра. Но все же я не хотел обидеть Маришку, поэтому показательно вздохнул, стараясь ей показать, что раскусил этот ее приемчик, но все равно готов ей ответить. «Ну, попробуй». «А вы действительно можете разговаривать с мертвыми?» «Черт, неожиданно. Казалось бы, что такого, ведь этот вопрос я слышал за свою карьеру 1001 раз. Но вот в последние дни он стал вызывать у меня стойкий нервный тик». «Ты давно меня узнала, Марина?» «Да сразу же. И как не узнать, когда у меня бабушка все эти шоу про экстрасенсов и колдунов неотрывно смотрит? Волей-неволей и сама потихоньку приобщилась. Правда, вы у нее не ходите в любимчиках. Бабушка ругает, что вы на мага совсем не похожи. И костюм у вас неподходящий, и ритуалов не знаете. А вот в схватке ясновидцев ей участники нравятся. Они там... Ой, простите, о чем это я? Я на самом деле о другом подумала. Может, то ваше странное оживление, ну, которым вы все отделение перепугали до икоты, как-то связано с вашими способностями медиума, а?» Я напряженно замолчал, не зная даже, что и ответить на это. Девушка задавала очень опасные вопросы, за которые любого другого я, не задумываясь, отправил бы прямиком к дьяволу в котел. Но делала она это с таким легкомысленным пренебрежением, словно обсуждала с подружкой дальнейший сюжетный поворот в сериале. «Нет, я не стану ее убивать. Но черт подери, я не могу и позволить плодиться подобным слухам». «Марин», я прямо посмотрел девушке в глаза своим самым тяжелым взглядом, который именно сейчас дался мне особенно легко и максимально естественно. «Пожалуйста, никогда больше и никому не говори подобного, хорошо?» Не знаю, что санитарка увидела в отражении моих глаз, но ее беззаботность и любопытство мгновенно улетучились, а остальные эмоции подернулись серым пеплом опасения. Она коротко кивнула, больше не посмела поднимать при мне эту тему. Очень надеюсь, что не только при мне. Потом, конечно, мы еще немного поболтали, но непринужденности в нашем разговоре стало уже гораздо меньше, чем в самом начале. Он выходил теперь слишком скомканный, полный настороженности и неловких пауз. В итоге девушка уже через десяток минут убежала по своим делам, а ей на смену вернулась ее хмурая напарница. Она оттащила кресло как можно дальше от моей койки и уселась в него, избегая вообще смотреть в мою сторону, за что я был ей только благодарен. Мне нужно было хорошенько обо всем подумать». «Андрей Геннадьевич, как я рада вас видеть! Но скажите, пожалуйста, вы скоро уже нас избавите от вашего пациента?» Сухов, еще даже не войдя в кабинет врача, сильно подивился такой прямоте, но не подал виду. Все-таки раньше эта больница с гораздо большей охоткой приняла заботу о Секирине, а тут вдруг захотели от него резко избавиться. С чего вдруг? Ольга Леонидовна, а что не так с Секериным? Неужели он так много хлопот вам доставляет? Так как бы вам сказать? Главврач немного поколебалась, тщательно взвешивая в уме каждый свой аргумент. Не то чтобы хлопот, просто странный он слишком. А что странного в нем? Генерал навострил уши, как гончая, услышавшая в кустах подозрительный шорох. Его профессиональная чуйка начала активно сигнализировать, что сейчас он услышит нечто важное, нечто нужное, что-то такое, что должно ему помочь. Еще пока не совсем понятно в чем, но все же. Слишком много странного начало крутиться вокруг Секерина. Слишком. «Ой, Андрей Геннадьевич!» Женщина отмахнулась и поморщилась, давая понять, что эта тема для нее не самая приятная. «Не буду я эти слухи пересказывать, а то вы меня еще какой-нибудь сумасшедшей теткой посчитаете, да еще и сплетницей вдобавок». «И все же, Ольга Леонидовна, уважьте старика, поделитесь своими слухами». Генерал не собирался отступать и уже твердо решил для себя, что выпытает от врача все, что только сможет. И еще немного сверх этого. Конечно же, медик не смогла долго сопротивляться напору бывшего начальника уголовного розыска, который и сам свою карьеру начинал, что называется, в поле. Было время, он и матерых бандитов разговаривал, а уж случайные преступники из гражданских у него в кабинете всегда соловьем заливались. Неудивительно, что и главврач не сумела долго противиться полицейскому и в конечном итоге сдалась. «Ладно, раз уж вы настаиваете. В общем, персонал про вашего Секерина очень странные вещи говорит. Не далее, как в ночь со вторника на среду, когда у него была остановка сердца, его начали спешно транспортировать в оперблок для проведения реанимационных мероприятий. И по пути туда сердце его снова запустилось без какого-либо врачебного вмешательства». «А это что, невозможно? Простите мой вопрос. Просто я не совсем разбираюсь в медицине». «Нет-нет, временная остановка сердца – явление хоть и малоизученное, но все же периодически встречающееся. Его достаточно редко наблюдают в клинических условиях и еще реже фиксируют». «Тогда я не понимаю, в чем странность». «Странность в том», – врач поджала губы, недовольная тем, что генерал ее перебивает уже второй раз своими наводящими вопросами, «что когда он...» простите за такое определение, ожил, то начал безумно хохотать. Такого еще в практике нашей клиники, знаете ли, не было. И еще, все те, кто находился в этот момент рядом, признались, что испытали иррациональное и необъяснимое чувство страха перед этим человеком. Одна молодая девушка из санитарок даже упала в обморок. Вот как-то так». «Теперь у меня по больнице среди персонала ходят всякие разные слухи, которые отвлекают работников от их основных обязанностей. И я была бы очень благодарна, если вы Секерина переведете куда-нибудь в другое учреждение. Мы уже сделали все, что было в наших силах. Кризис миновал, состояние стабилизировалось, ему вовсе не обязательно находиться именно у нас». Сухов слушал речь главного врача и все глубже погружался в собственные мысли. Все это действительно было очень загадочно и необъяснимо. А если прибавить к этому всю остальную бесовщину, которой медиум оказался окружен, как новогодняя елка мишурой, то и вовсе. А самое главное, полицейский почуял, что у него уже где-то наметились едва заметные, но уже контуры всей картины. Не хватает только какой-то малости, чтобы суметь их обвести и узреть очертания целиком. От просьбы главного врача все же пришлось откреститься. Во-первых, Секерина сюда пропихнули исключительно благодаря его гражданскому куратору, Коле Полукару. А во-вторых, генералу просто было некогда заниматься еще и этим. Пусть долечится, да пойдет уже, наконец, зону топтать. А то с этим его покушением и так все сроки псу под хвост летят. Боже, даже вспомнить страшно тот день, когда генералу доложили, что медиума обнаружили на грани жизни и смерти, с огромной кровопотерей и с множеством пулевых ранений в перевернутом автомобиле. Сухова тогда чуть самый натуральный удар не хватил. Он уже даже стал готовиться уйти в скоропалительную отставку, где-то внутри сочувствуя Николаю, который останется расхлебывать эту кашу в одиночку. Но, слава всем святым, дело обошлось. Секирина сумели откачать. Уходя из больницы, полицейский попрощался и все-таки дал Ольге Леонидовне размытое обещание попытаться как-нибудь посодействовать в вопросе переселения медиума в другую больницу. Вот только исполнять он его не собирался вовсе. Но если женщине станет от его слов легче, то почему бы и не пообещать? Потом просто, возможно, придется повиниться, что ничего не получилось. Дальнейший путь до управления генерал провел все в той же глубокой задумчивости и даже не заметил, как они преодолели половину дороги. Тогда Сухов внезапно встрепенулся и приказал водителю рулить к ведомственному моргу, где по сей день лежало тщательно оберегаемое тело покойного Свиридова. Пока они ехали, полицейский достал мобильный и позвонил дежурному, чтобы тот обеспечил присутствие на объекте нужного ему человека. Спустя еще примерно 20 минут генерал уже сидел в небольшом пошарпанном кабинете, а напротив него тянулся в струнку усатый полковник, что был на здешнем объекте назначенным ответственным. «Данилюк, помнишь, ты мне про медиума докладывал?» «Так точно, товарищ генерал». Полковник, поняв, что Сухов сюда приехал не для того, чтобы устроить ему выволочку, от радости гаркнул с рвением новобранца, чем заставил начальство недовольно поморщиться. «Тогда вспоминай дословно все, что ты мне тогда сказал. И ради бога!» — генерал покрутил сжатым кулаком перед своим подчиненным. «Не ори больше так, а то заставлю доклад из коридора делать». «Есть! Значится, докладываю. В день то ли 13-го, то ли 14 октября, хотя, может, это было 11-е. Да, скорее, все-таки 11-е. Я как раз тогда... «Короче, Данилюк!» — гневно зыркнул Сухов, едва сдерживая рычание. «А, да, извиняюсь. В общем, я шел по коридору для того... твою мать, полковник, мне насрать, куда и для чего ты шел!» — не выдержал генерал непрекращающегося словоблудия. «По существу давай, быстро!» «Ага, в смысле, есть!» Получивший моральный стимул, полицейский затараторил пересказ своей истории уже куда более осмысленней. «Я заметил, что дверь в первую секционную открыта, а внутри мнется майор Галиуллин. Я подошел ближе и увидел, что он внутри не один, а с каким-то посторонним. Мужчиной. Во! Тогда я спросил, что они тут забыли и зачем им нужен труп. На что мне Галиуллин ответил в довольно резкой форме, между прочим, будто вы ему все согласовали самолично». Полковник украдкой взглянул на генерала, пытаясь оценить эффект от фразы про грубость майора по отношению к нему, но с огромным сожалением был вынужден констатировать, что Сухов к этому вопиющему факту остался совершенно равнодушным. Эх, не получится эту татарву, взорвавшуюся, на место поставить, а жалко. «Вот, и после уже этот посторонний как обернется, как рявкнет, мол, а ну пошли отсюда, во усе! А меня аж Кондрати пробрал, ей-богу! Думал со страху, прям там кончусь. А потом майор меня ухватил и дверь захлопнул. Вот так оно все и было, товарищ генерал». «Хм. А Секирин что делал в этот момент, когда ты вошел?» «Кто?» «Да чтоб тебя, посторонний этот!» «А, этот?» «Да что-то над жмуриком крутился, рассматривал его, трогал. Я как-то не успел особо рассмотреть». «И ты хочешь сказать, что в тот момент испытал...» Сухов ненадолго задумался, вспоминая, как это было сформулировано главврачом. «Иррациональный и необъяснимый страх». «О, вот вы очень точно говорите, товарищ генерал. Именно это у меня и было. Страх анальный прям до самих кишок пробрал. Я уж испугался, что все, портки менять придется». «Данилюк...» Сухов помассировал переносицу, остро жалею, что телесное наказание на службе давно запретили. «Уйди уже с глаз моих!» «Есть!» Полковник испарился даже раньше, чем успела отзвучать команда Сухова. А генерал остался в кабинете один, наедине со своими подозрениями, которые с каждой минутой, с каждым новым обстоятельством обретали все больше плоти.